Эль Кеннеди. Эффект Грэхэма. Пролог. Джиджи. Он знаменитость, что ли? 6 лет назад. Когда я была маленькой, кто-то из папиных друзей спросил меня, кем я хочу стать, когда вырасту. Я гордо ответила — кубком Стэнли. В 4 года я была уверена, что кубок — это человек. На самом деле, из того, что мне удалось понять по разговорам взрослых вокруг, складывалось впечатление, что папа был знаком с этим кубком Стэнли и даже несколько раз с ним пересекался, хотя такая честь выпадала только избранным. Значит, Стэнли, кем бы ни был этот великий человек, должен был являть собой ни много ни мало легенду, чудо, и стоило стремиться к тому, чтобы приблизиться к его величию. Мечта стать как папа, жалкий профессиональный спортсмен, быстро забылась. И мечта стать как мама тоже. Подумаешь, композитор, получивший сколько-то там наград. Я собиралась стать кубком Стэнли и править этим грёбаным миром. Не помню, кто спустил меня с небес на землю. Вероятно, мой брат-близнец Уайт. Ведь только он этим и занимается. Впрочем, ущерб уже был нанесен. Уайту в детстве повезло получить от папы нормальное прозвище — «Старая добрая чемпион». А вот меня окрестили Стэнли. Когда особенно лень произносить целиком, просто Стэн. Оно вырывается даже у мамы, которая вообще-то делает вид, что возмутительные клички, принятые среди хоккеистов, ее раздражают. На прошлой неделе за ужином она попросила Стэнли передать картошку. Предательница. А сегодня утром список предателей в очередной раз пополнился. «Стэн», — доносится голос с другого конца коридора. «Я собираюсь заскочить за кофе для твоего отца и других тренеров. Ты будешь?» Повернувшись, сверлю взглядом отцовского помощника. «Ты обещал никогда меня так не называть». У Томми хватает совести изобразить раскаяние, а в следующую секунду все милосердие отправляется коту под хвост. Ладно, не убивай гонца с дурными новостями, но, наверное, пора уже принять, что эту войну тебе не выиграть. Хочешь совет? Нет. Я бы посоветовал тебе смириться с прозвищем, моя дорогая красавица. Ни за что, — ворчу я. Но вот на дорогую красавицу согласна, так меня и зови. Я сразу чувствую себя утонченной и могущественной. Как скажешь, Стэн. Смеется он, а в ответ на мою гримасу уточняет. «Так что с кофе?» «Нет, не хочу, но спасибо». Томми, вечный комок энергии, отправляется по своим делам. Он работает у папы личным помощником уже 3 года, и я ни разу не видела, чтобы он притормозил хоть на 5 минут. Томми, наверное, и спит на беговой дорожке. Я продолжаю свой путь по коридору к женским раздевалкам. Быстро скидываю кеды и надеваю коньки. На часах 7:30 утра, а значит, у меня масса времени на утреннюю разминку. Как только сюда заедет лагерь, начнется столпотворение, а пока весь каток в моем распоряжении. Только я и свежий слой изумительного свежего льда, еще не тронутого царапинами от коньков. Ледовый каток как раз завершает последний круг, когда я выхожу на лед. Вдыхаю самый любимый на свете аромат — прохладно-острый воздух в сочетании с резким запахом прорезиненных полов. Металлический запах только что заточенных коньков. Дышать всем этим так приятно, что и словами не описать. На льду я прохожу пару медленных ленивых кругов. Я даже не состою в этом юниорском лагере, но тело никогда не дает отклониться от привычного распорядка. Сколько себя помню, я всегда рано просыпалась перед индивидуальными тренировками. Иногда устраиваю себе простые прогоны, иногда просто скольжу по льду безо всякой цели. Во время хоккейного сезона, когда приходится посещать настоящие тренировки, я стараюсь не перетрудиться на своих одиночных прокатах. Но на этой неделе я здесь не для того, чтобы играть, только помогать папе. Поэтому ничто не останавливает меня от спринтерского проката вдоль стены. Качусь я жестко и быстро. Проскакиваю за сеткой, резко разворачиваюсь и активно ускоряюсь по направлению к синей линии. К тому моменту, когда замедляюсь, сердце колотится в груди так гулко, что на мгновение заглушает голос откуда-то со скамейки запасных. «Тут находиться». Я поворачиваюсь и вижу парня примерно моего возраста. Первым делом в глаза бросается, как сердито он на меня смотрит. Вторым, что он просто поразительно привлекателен, несмотря на всю сердитость. Он явно принадлежит к числу людей, которые могут недовольно кривиться без малейших эстетических последствий для симпатичной мордашки. Чёрт, он выглядит даже еще аппетитнее, этакий суровый плохиш. «Эй, ты меня вообще слышишь?» Голос у него ниже, чем я ожидала. Таким, как он, надо распевать баллады в стиле кантри на крыльце дома где-нибудь в Теннесси. Хлопнув низенькой дверцей, незнакомец вылетает на лед, и я понимаю, что он еще и высокий, возвышается надо мной, и, кажется, я в жизни не видела глаз такого оттенка. Они голубые, но невероятно темные, стали и сапфиры. «Прости, что?» Я стараюсь не пялиться. «Как вообще можно быть таким привлекательным?» С его ростом черные хоккейные штаны и серая джерси сидят как влитые. Он немного долговязый, но даже в свои 15-16 явно сложен как хоккеист. «Я сказал, что тебе нельзя тут находиться», — рявкает он. «И мне этого достаточно, чтобы встряхнуться. Что ж, ясно, этот парень грубиян». «А тебе, значит, можно», — поддразниваю я. «Лагерь стартует в 9, и мне это точно известно, ведь я помогала Томми копировать графики для участников, те, что войдут в приветственный пакет бумаг». «Можно. Сегодня первый день сборов. Я пришел размяться». Я прямо чувствую, как по мне скользит взгляд его манящих глаз, как он подмечает узкие джинсы, фиолетовый свитшот и ярко-розовые гетры и добавляет, изогнув бровь: «Ты, должно быть, дни перепутала. Лагерь по фигурному катанию на следующей неделе». Моя очередь рассерженно косится на него. Все, я определилась. Этот парень — заносчивый придурок. «Вообще-то я...» «Серьезно, королева выпускного», — перебивает он. «Тебе тут совершенно незачем находиться». Примечание. Король и королева выпускного бала выбираются в западных школах, как правило, из числа самых популярных, активных и привлекательных старшеклассников. Здесь и далее примечание переводчика, если не указано иное. Конец примечания. «Королева выпускного? Ты себя-то в зеркале видел?» — бросаю в ответ. «Это ты здесь выглядишь так, будто тебя вот-вот выберут королем выпускного». Видимо, раздражение заразно, потому что я тоже завожусь, не говоря уже о том, с каким самодовольством он на меня смотрит. Именно это подстегивает меня позлить его. Он думает, мне здесь не место, и называет меня королевой выпускного. Иди ты в задницу, идиот, будь так добр. Самым невинным видом засовываю руки в задние карманы. «Прости, но я никуда не пойду. Мне, правда, надо поработать над вращениями и тулупами, и, как я вижу, картинно машу рукой в сторону огромного пустого катка. Места нам обоим хватит. А теперь, если ты не против, королеве выпускного действительно надо возвращаться к делу». Незнакомец снова хмурится. «Я тебя так назвал только потому, что не знаю, как тебя зовут. А спросить не подумал?» «Ладно», — ворчит он, — «как тебя зовут?» «Не твое дело», — он всплескивает руками. «Да как скажешь. Хочешь остаться — оставайся. Давай, прыгай свои тулупы, только не приползай ко мне потом, когда явится тренер и вышвырнет тебя отсюда». С этими словами он отчаливает, уродуя мой нетронутый лед тяжелыми росчерками лезвий. Парень катается по часовой стрелке, так что я просто назло ему начинаю двигаться в другую сторону. И каждый раз, когда мы скользим друг мимо друга, он сверлит меня взглядом. Я в ответ улыбаюсь. А еще я бываю нахалкой, и потому выдаю несколько волчков подряд. Присев на одну ногу, вторую вытягиваю перед собой, и она, разумеется, оказывается прямо на его пути, когда он принимается за очередной круг. Я слышу тяжелый вздох, после чего он поворачивается, чтобы не столкнуться со мной. По правде говоря, я действительно пыталась заниматься фигурным катанием еще в детстве. Получалось не очень, да и мне всегда было неинтересно, а потому продолжать не имело смысла. Но папа настоял, предупредив, что такие занятия пойдут мне на пользу, и не ошибся. Хоккей требует физической силы, а фигурное катание — ловкости. Выучив основы, я сразу заметила, что и баланс, и скорость, и положение тела во время игры улучшились. На этих занятиях я научилась лучше скользить на ребре, а значит, стала круче кататься и круче играть в хоккей. «Нет, серьезно, уйди с дороги». Парень останавливается так резко, что от коньков отскакивает ледяная стружка. «Мало того, что я застрял с тобой на одном катке, королева выпускного, так у тебя еще и ни капли уважения к личному пространству». Я встаю с вращения и скрещиваю руки. «Не называй меня так. Меня зовут Джиджи», — он фыркает. «Ну, конечно, типичное имя для фигуристки. Дай-ка угадаю. Сокращение от какого-нибудь девчачьего замысловатого имечка. Джорджа или нет, Жизель?» «Это не сокращение», — холодно откликаюсь я. «Серьезно? Просто Джиджи?» «Да ладно, теперь ты будешь осуждать мое имя? А что с твоим? Наверняка как у настоящего бро. Брейден, небось, или Картер?» «Райдер», — бормочет он. «Ну, конечно», — повторяю его же слова. Меня разбирает смех. На мгновение он становится мрачнее тучи, но потом снова впадает в раздражение. «Просто не путайся под ногами». Как только Райдер поворачивается ко мне спиной, я ухмыляюсь и показываю ему язык. Если этот придурок собирается нарушить мою драгоценную утреннюю тренировку, я как минимум должна разозлить его до предела. Так что стараюсь мешаться как можно больше. Я ускоряюсь, прижав руки к бокам, а потом начинаю новую серию вращений. Чёрт, фигурное катание здорово развлекает, я уже и забыла. «Ну, наконец-то, сейчас тебе влетит», — слышу я ехидный голос Райдера, ехидный и очень довольный. Я замедляюсь, услышав громкое эхо шагов за двойными дверями в конце катка. «Лучше проваливай отсюда, Жизель, пока не разозлила Гаррета Грэхэма». Я подъезжаю к Райдеру и прикидываюсь дурочкой. «Что за Гаррет? Ты издеваешься, что ли? Не знаешь, кто такой Гаррет Грэхэм? Он знаменитость, что ли?» Теперь очередь Райдера на меня пялится. «Да он король хоккея, это его лагерь». «А, точно, я просто только за фигуристами слежу». Махнув хвостом, скольжу мимо него. Мне так хочется сделать еще одно движение, в основном, чтобы проверить, помню ли я, чему научилась на тех занятиях. Я набираю скорость, нахожу баланс, у моих коньков нет зазубрин на носу, в конце концов, они предназначены для хоккея, но для этого прыжка засечки не нужны. Я выхожу на поворот, набирая скорость, а потом отталкиваюсь от катка и кручусь в воздухе. Приземляюсь я просто отвратительно. Корпус повернут не туда, куда надо. Еще я перекрутилась, но каким-то образом умудрилась не шлепнуться лицом вниз. Грации в прыжке ни капли, и я морщусь. «Джиджи, что ты творишь? Лодыжку сломать хочешь?» Я поворачиваюсь к стеклянному бортику в 20 футах, где, нахмурившись, стоит мой отец. На нем бейсболка и футболка с эмблемой лагеря, на шее свисток, а в руке стаканчик с кофе. «Прости, пап», — смущенно кричу я, — «просто дурачилась». Позади меня раздается сдавленный звук. Райдер подъезжает ко мне, голубые глаза потемнели. Я склоняю голову и невинно улыбаюсь. «Что?» «Пап?» — еле слышно ворчит он. «Ты дочка Гаррета Грэхэма?» Глядя на его гневное выражение лица, я просто не могу удержаться и даю волю смеху. «Мало того, сегодня я еще буду помогать вам тренировать удар». Райдер подозрительно щурится. «Ты что, играешь в хоккей?» В ответ я снисходительно похлопываю его по руке. «Не переживай, король выпускного. Я сделаю тебе поблажку». Расшифровка передачи «Короли хоккея». День выхода в эфир — 28 июля. The Sports Broadcast Corporation. Джейк Коннелли. К слову о неуловимых катастрофах, полагаю, самое время перейти к следующему нашему сегменту. Невероятные новости поступают из мира студенческого хоккея. Грядет слияние команд Брайер и Иствуд. Мы тут о твоей альма-матер говорим, Джи. Гаррет Грэхэм. У меня там еще и ребенок учится. Все в семью, так сказать. Коннелли. По шкале от 1 до 10, где 1 катастрофа, а 10 апокалипсис? Насколько все плохо? Грэхэм. Ну, не слишком хорошо. Коннелли. Я так понимаю, это еще при уменьшении? Грэхэм. Конечно, но давайте все проанализируем. Оставим в стороне тот факт, что нынешняя ситуация совершенно беспрецедентна. Чтобы в хоккее на льду две мужские команды первого дивизиона объединили в одну, неслыханно. Но, по моему мнению, вполне может появиться несколько преимуществ. У Чеда Дженсона будет суперкоманда. Я хочу вот что сказать. Чтобы Колсон и Райдер играли вместе, не говоря уже о Демейне, Ларсоне и Линдли, с Куртом на воротах, они же будут непобедимы. Коннелли. В теории определенно, и я первым всегда отдаю должное тем, кто заслуживает признания. Чед Дженсен – самый выдающийся тренер в студенческом хоккее. 12 замороженных четверок. Frozen Four. Финал Национальной студенческой хоккейной ассоциации. И 7 побед за время его работы в Брайере. Он абсолютный рекордсмен по числу побед среди студенческих команд. Грэхэм. Тебе свекор что, приплачивает за рекламу? Или ты этим бесплатно занимаешься ради одобрения? Коннелли. И это говорит человек, который под руководством Дженсона выиграл 3 из этих 7 чемпионатов. Грэхэм. Ладно, ладно, твоя правда. Мы оба предвзяты. Если серьезно, Дженсон просто волшебник. Но даже ему не удастся уничтожить несколько десятилетий страшного соперничества и враждебности в отношениях между парнями. Брайер и Иствуд дрались годами, и все рассчитывают, что они внезапно станут паиньками. Коннелли. Ему явно предстоит непростая работенка. Но, как ты и сказал, если они смогут сделать так, чтобы вся эта машина заработала, чтобы парни стали одной командой, то мы увидим настоящее волшебство. Грэхэм. Либо так, либо эти ребята поубивают друг друга. Коннелли. Думаю, скоро узнаем.